Глава 11. Лиил была нежной, милой и страстной. Она занималась любовью с такой отчаянной сосредоточенностью, что Руис забыл все свои подозрения в том, что она делает это из лечебных побуждений. Она была такой беспощадно страстной, такой, какой и должна быть любовница. И Руис сжег свою печаль в ее огне. Когда они, наконец, расплели руки и откинулись на спутанные простыни и подушки, он почувствовал, что рана в его сердце начинает зарастать. Она перекатила всем скользким от пота длинным телом на него и взяла его лицо в ладони. Посмотрев ему в глаза, она улыбнулась. «Ну что, мы ведь доставили друг другу удовольствие?» — спросила она голосом, похожим на солнечное сияние зимой. «Мне так показалось», — ответил он. Она положила голову ему на грудь. «Мне тоже», — прошептала она. Чуть погодя, дыхание ее смягчилось и стало ровным и сонным. Потом он сам провалился в сон, положив руку ей на спину. Пальцы его касались красивого подъема ее ягодиц. И его последней мыслью было: «Это слишком прекрасно, чтобы быть не фантазией, а реальностью». Руис поднял голову и обнаружил, что сидит на скамье во дворике дома Лиил. Возле него сидел Самнир, который был украшен прекрасной короной из серебра и гранатов. А волосы его были заплетены в нетугие косички. На плечах библиотекаря покоилась горностаевая мантия. У ног его лежала покалеченная самка Сарима. Она смотрела на Руиза своими умными собачьими глазами. Вода в маленьком пруду почернела, и бунгвелии увяли. «Ну вот», — сказал Самнир, — «как ты себя чувствуешь?» Руис почувствовал дрожь досады. «А то ты не знаешь». «Нет, Лиил заставила меня обещать не посматривать ни до, ни во время, ни после». «Странной девушкой она была, Лиил». «Была? А что с ней случилось?» Руис почувствовал, как болезненный ужас сжимает ему сердце. Улыбка исчезла, и Самнир показался ему очень старым и измученным, невзирая на свое мальчишеское лицо. «Лиил умерла, Руис». «Я думал, вы все умерли», — сказал тихим голосом Руис. «Ну да, разумеется, разумеется, но здесь есть несколько уровней смерти, и мне очень грустно рассказывать тебе о том, что Лиил сошла еще на один такой уровень ниже». «Не понимаю». Руис хотел было подняться и побежать обратно в дом Лиил, но на вид хрупкий юноша положил руку ему на плечо, и ему показалось, что его остановила стальная лапа робота-убийцы. «Лиил больше нет», — мягко сказал Самнир. «Ее дом полон пыли и необитаемых комнат. Сядь, и я все объясню». Руис тупо сел. «Это вопрос времени и энергии, Руис», — сказал Самнир. «Когда был построен виртуальный компендий, его строители и изобретатели думали о нем как об аварийной системе поддержки записей данных, а не как об убежище для умерших библиотекарей. Виртуальный компендий питается от магмовых клапанов, причем за уровнем энергии строго следят, чтобы поддерживать постоянное хранение данных, не опасаясь их стереть. Функции поддержки личностных матриц не столь хорошо снабжены охранными системами, поскольку они просто-напросто сделаны для удобства пользователей, никто из которых, по замыслу, не должен был пребывать длительное время в компендии. Тот клапан, который поддерживал личностные матрицы в виртуале, постепенно затухает. Медленно, но неумолимо. Время от времени мы бросаем жребий, чтобы определить, кому из нас отправляться в длительное хранение. Тот, на кого выпал жребий, вынужден примириться с тем, что его схема убирается на хранение, чтобы ее можно было воскресить, если когда-нибудь мы получим новый источник энергии. Лиил оказалась победителем. Или проигравшим. Как хочешь, назови. В последней такой лотерее. Она была почти готова, когда прибыл ты. Руис постепенно переваривал, что ему говорят. В конце концов он посмотрел на любимого зверька-библиотекаря и сказал: «Почему же ты не отправил на такое хранение Сарима? и не дал Лиил возможности прожить чуть дольше? Самнир посмотрел вниз, на Эдирину, и глаза его сверкнули, как показалось Руизу, слезами. «О, я много раз предлагал. И на самом деле, большая часть саримов острова в длительном хранении. Они были нашим самым дорогим символом, который дарил нас красотой и лояльностью, такой верностью, какая вам и не снилась. Но остальные профессора не могли видеть компендии совершенно без них. Однако они слабые существа, маленькая свечка в сравнении со свирепой и топкой человеческой личности. Поэтому для того, чтобы оставить несколько из них в живых, не надо много энергии». «Понятно», — сказал Руиз. Он чувствовал страшную тяжесть от того, что был сбит с толку внезапным исчезновением человека, который был с ним рядом. Это была непостижимая утрата. Только несколько секунд назад он лежал в постели Лиил. Он чувствовал все еще такое приятное давление ее тела. «А я-то думал, что оставил чудовищ вне компендии». «Чудовищ? Ты называешь нас чудовищами? Ты, который был на Родерига? Единственное, что мы сделали, это пригласили тебя и дали тебе возможность немного отдохнуть». «Зачем?» — спросил Руиз. «Зачем вам были все эти хлопоты? Тебе и Лиил?» Самнир вдруг показался ему страшно усталым. «Мотивы Лиил отличались от моих. Я же сказал тебе, что я мстительный призрак». Он сделал резкое вращательное движение рукой, и у ног Руиза разверлась выложенная бетоном яма. Руиз посмотрел вниз и увидел двух длинноногих рептилиеподобных существ, которые яростно и бешено дрались друг с другом. «Лервали», — сказал Самнир. «Люди заключали пари на победителя. Сперва они просто швыряли Лервали в яму и смотрели, кто победит. Но потом их дрессировщики обнаружили, что если разнимать Лервали через 90 секунд боя и возвращать их в общество себе подобных между раундами, Лервали станут драться гораздо активнее и гораздо дольше, пока не превратятся в изуродованные комочки сырого мяса. Это немного похоже на то, что делали Родерига, когда пощадили твою компанию». «А все, что у меня для тебя было, это Лиил». Яма закрылась, превратившись снова в камни дворика. «Понятно», — сказал Руиз. В нем закипала медленная горячая ярость. «Неужели? Мне хочется, чтобы ты стал моим оружием против Родерига. Я ждал тебя несколько столетий, и я должен был отточить тебя на этом камне, что у меня был. Ты умирал, ты искал место, где бы тебе лечь и сгнить. Немного пользы мог ты принести мне, или себе, или кому-либо еще. Ты теперь выздоравливаешь. Загляни в свое сердце и скажи мне, ошибаюсь ли я?» Руиз не мог этого сделать. «Какие мотивы были у Лиил?» Самнир пожал плечами и медленно сказал: «Лиил была именно тем, чем она казалась, нежным, любящим человеком, которая помогла мне только потому, что не могла увидеть в этом никакого вреда для тебя. И еще потому, что она посчитала тебя прекрасным животным, которому нельзя было дать умереть от разбитого сердца». По дворику вихрем пронесся ветерок, сметая и кружа мертвые листья. «Разве ты не мог оставить ее подольше, чтобы я смог попрощаться с ней?» — спросил наконец Руиз. «Неужели надо было отнять ее, пока я спал?» «Это она выбрала время, Руиз». Руиз почувствовал мгновенное головокружение. Потом в один миг они с Самниром оказались на стройном мосту с высокими арками над туманной пропастью. Оба конца моста терлись в туманной темноте. Свет был неверным, источник его не угадывался. Мост казался слишком фантастическим, чтобы быть настоящим. Он был построен из кружевного чугунного литья, тонкого, словно паучья паутина. Руиз схватился за тонюсенькие поручни, и весь мост задрожал. «Он вполне безопасен», — сказал Самнир через плечо. «Пойдем, нам надо приняться за дело, Руиз-А». Руис осторожно двигался, все еще судорожно держась за поручни. Он посмотрел вниз на клубящийся туман, и ему показалось, что он может разглядеть зловещие силуэты, почти узнаваемые. Туман заклубился, стал словно бы угрожающе сгущаться. «Не смотри вниз», — посоветовал Самнир. «Это одна из моих предосторожностей, на случай, если радиориганцы смогли бы ввести в виртуальные компендии независимую личность. Я не знаю, смогли бы они найти способ это сделать или нет. Но зачем рисковать?» Руис уставился на спину Самнира, покрытую горностаем, и не отрывал взгляда, пока они не дошли до дальнего конца моста. Они ступили на тропинку, вымощенную переливчатым стеклом, подсвеченным снизу. Стекло звенело у них под ногами, словно каждый стеклянный из розец был маленьким колокольчиком. «Мне нравятся небольшие драматические эффекты», — сказал Самнир. Через 100 шагов перед ними выросла медная дверь, на которой было вырезано множество портретов Самнира в натуральную величину. Глаза на этих портретах казались совершенно живыми, и они уставились на Руиза налитым кровью взглядом, полным недовольства, когда Руис подошел к двери. Руис почти ожидал, что рельеф заговорит, но он оставался немым, даже когда Самнир собственной персоной поднялся по ступенькам к двери и дернул за нос свое изображение. Дверь распахнулась, пропустив их в хорошо освещенную комнату, заполненную видеоэкранами и холоэкранами. Самнир провел Руиза внутрь и уселся перед большим компьютером. Он снял корону и отложил ее в сторону. «Ну вот, рад приветствовать тебя в своем священном убежище», — сказал Самнир. Руис сам удивился, почему он мог когда-либо посчитать библиотекаря мальчиком. Гладкое юношеское лицо огорело древними мудростью и хитростью. Тысячи лет хитроумия и смекалки, казалось, горели в глазах Самнира, и библиотекарь выглядел почти истерически веселым. «А почему нет?» — спросил Самнир. «Насколько часто мне попадается шанс воткнуть Родриго палку в глаз? Почему же мне не наслаждаться этим? Насколько это возможно? Ты должен обязательно постараться вести себя в жизни так же и хватать радость, где только можно». «Постараюсь», — ответил Руис с раздражением против библиотекаря. Он все еще не мог привыкнуть к тому, как Самнир отвечал на его мысли вместо слов. «Ты стараешься, это верно», — сказал Самнир. Он одернул себя самого и продолжал уже не таким злорадным тоном. «По-моему, первая наша задача — это броня. Нельзя приготовить яичницу, не разбив яиц». «Что?» Руис сперва не понял, к чему относятся слова библиотекаря. Но Самнир склонился над экраном, отслеживая пальцем ряды цифр. «Почему ты пользуешься экраном? По-моему, это просто бессмысленное притворство. Почему бы не вытащить данные прямо из матрицы компьютера?» Руис все еще чувствовал раздражение против библиотекаря. Самнир ухмыльнулся своей странной двусмысленной усмешкой. «Я-то это делаю, чтобы тебе было привычнее. Неужели ты хотел бы пролететь со мной по электронным бурям, прорывая сквозь стареющие и гниющие синапсы машины? Бесформенные, распадающиеся на элементы. Прости мне мою привычку время от времени впадать в темный и неестественный слог. Это побочное следствие моей профессии». Он мрачно рассмеялся и вернулся к экрану. «Я-то спокойно к этому отношусь и прошелся бы с тобой вместе по именно такому пути. Но учти, что иногда именно таким образом мы лишаем разума своих врагов. Разумеется, они становятся священными безумцами. К счастью, никто из наших врагов не уважает священных безумцев. Так что они так и не научились использовать это безумие против нас». «Нет-нет, не обращай внимания на мои слова», — сказал коротко Руис. «Ага», — ответил Самнир, — «вот оно. На ней броня типа межплеменный легкий аксолотль. Версия Марк 4. Радириганцы скупы. Старое-престарое оборудование, но весьма хорошее. У нее эта броня, видимо, с ее девичьих времен. Аксолотль прекратил свое существование еще раньше, чем мы. Он вздохнул. «Ну да ладно. Броня рассчитана на использование в партизанских сражениях в условиях города. Искривленные углеродные мономолевые волокна наиболее эффективны против лучевого энергетического оружия и снарядов малого веса и высокой скорости типа осколочного ружья. Твердая и крепкая штука». «Она дала мне возможность обыскать ее на предмет скрытого оружия», — сказал Руис. «Мне показалось, под ребрами места сочленений брони немного слабые и уязвимы». Экран мигнул, показал картинку брони. Она распалась на отдельные компоненты. На каждом были напечатаны инженерные расчеты на прочность и уязвимость. Самнир постучал тонким пальцем по реберной пластине. «Нет, их можно взломать ломиком, но ничего подобного в нише нет. Нет и ничего столь же сильного. Кроме того, не думаю, чтобы она спокойно сидела и ждала, пока ты будешь взламывать ее броню». «Наверняка нет», — мрачно согласился Руис. «М-да», — сказал Самнир. «Давай попробуем другой подход». Он нажал несколько мест на экране, и броня сменилась изображением старика с жестким темным лицом и морщинами на щеках, резкими и вертикальными. «Генерал Савин», — сказал Самнир. «Он один из миллионов людей, чьи личности закодированы в файлах антрорепликанта в библиотеке. Военный гений. Он провел поразительную кампанию на Жюно почти 3000 лет назад. Бунтовщики, которых он подавил, были вооружены как раз броней Аксолотль. Посмотрим, какой совет он нам даст». Экран замерцал, и старик задвигался, поднял свои запавшие глаза на Руиза. «Что такое? Что вы хотите?» «Аксолотль, версия Марк 4. Как мне разоружить женщину, которая облачена в такую броню, учитывая, что действовать мне придется почти голыми руками?» — спросил Руис. «Почти невозможно», — старик внимательно всматривался в глаза Руиза, словно искал в них что-то. «Подожди», — сказал Самнир Руизу. «Я тебе сказал, что она нашла вибрационный нож на трупе? Он у нее в правом сапоге. Ты сможешь им завладеть, если застигнешь ее врасплох?» «Может быть», — ответил Руис. «Но она внимательная, сильная и очень быстрая». Генерал Савин крякнул. «Если принимать в расчет вибронож, то может быть шанс. Застежки шлема на версии Марк 4 не оптимальны, они слабее. Их защита была ослаблена дурацкими барельефами на лицевой маске шлема». Старик исчез, и его изображение сменилось картинкой солдата в броне Аксолоты. Хотя ноги и руки были рассвечены яркими примитивными цветами, а на груди был желто-голубой флаг. Появилась стрелка и обошла шлем по боковым застежкам. Голос генерала продолжал. «Резкий удар вот сюда, под достаточно точным углом, 110 градусов к шее, немного с уклоном назад. Может, как свидетельствует опыт, достаточно ослабить застежку, чтобы пропустить лезвие ножа». Красная стрелка появилась и показала правильное направление удара. Образ на экране повернулся, чтобы с трех сторон показать, как именно должен пройти нож. Стрелка выстрелила, и шлем отклонился в сторону на сантиметр. «Вот так?» — спросил Самнир. Руис кивнул. Самнир повернулся снова к экрану, и на нем снова появился старик. «Что-нибудь еще, генерал?» «Марк 4 не был рассчитан на рукопашный бой. Ослабь шлем, тогда ты сможешь сломать ей шею, если получится ударить ее каким-нибудь достаточно массивным предметом по голове. Или использовать ее собственный вес, уперев ее в неподвижный объект». «Мы запомним это, генерал», — сказал Самнир и бесцеремонно выключил экран. Руизу показалось, что выражение лица у генерала было немного отчаянным, словно ему не хотелось возвращаться в бессонный и бессознательный ад файлов компьютера. «Они не знают, где они», — сказал Самнир, все еще читая его мысли. «Мы не даем им пробудиться надолго, чтобы они не могли об этом думать». Руизу пришла в голову неприятная мысль. «Это туда отправилась Лиил?» «Да», — сказал Самнир, «но я не стану вызывать ее из ее сна, просто для того, чтобы ты мог с ней попрощаться. Она не хотела бы этого. «Понимаю», — горестно сказал Руис. «Ну а что теперь?»